Второй век нашей эры. 98-117. Троян, император Рима. Начало второго века. Появление в гностических кругах Евангелия Фомы, Евангелия Филиппа. 112. Переписка Плиния с Трояном по поводу христиан. До середины второго века складывание евангельской легенды о земной жизни Иисуса Христа, Бога и апостолов, привязанной к временам тетрарха Ирода и разрушению римлянами Иерусалимского храма. Появление прототипов синоптических евангелий, написанных на основе Евангелия евреев. Появление двухуровневой церкви, посвященных и обычных мирян. Около 110-130 написание пасторских посланий, именованных апостолом Павлом, 1 и 2 Тим и Тит. 117-138. Адриан, император Рима. Около 126-го. Апология Квадрата. Около 120-го. Светоний пишет об изгнании в 50-м году, знак вопроса, из Рима иудеев, постоянно волнуемых Христом. Христус. 125-225. Запись древних гностических текстов, обнаруженных в наше время в Наг-Хаммади. Образование большого числа церквей обычных мирян, широкое утверждение мифологизированного представления, тяготеющего к ритуализму и догме, появление христианских фанатиков и ненавистников эллинизма, борьба за складывание мировоззренческих и догматических основ будущей массовой религии. Около 130-го апология Аристида, послание Варнавы, антииудейское. 132-135. Восстание иудеев во главе с Бар-Кохбой. Около 130-го рождение Иринея Леонского. Конец 120-х и 130-е. Выступление гностиков Саиторнила в Антиохии и Василида в Александрии. 135-й. Окончательное разрушение Иерусалима и основание на его месте Элии Капитолины. 136-140. Выступление в Риме гностиков Кердона и Валентина. 138-161. Антоний Пий, император Рима. Около 140-го. Прибытие в Рим Маркиона. Пий I избран епископом Рима, на место которого претендовал гностик Валентин. 140-е. Пастырь Герма. Выступление Иустина Мученика. Деятельность Валентинианца Птолемея. 150-е. Деятельность гностика Карпократа. Разрыв Маркиона с церковью. Антитезы Маркиона. 150-е. Расцвет влияния Маркиона. 151-152. Платоник Алкиной, автор Дидаскалика, учит в Смирне. Конец 150-х. Выступление Татьяна. Диалог с Трифоном и Устина. Около 155-го. Речь против эллинов Татьяна. Прибытие в Рим карпократианки Марцелины. 166-й. Выступление Монтана и начало катафригийских пророчеств. 161-180. Марк Аврелий, император Рима. Скончался гностик Валентин. Деятельность Татьяна, его разрыв с церковью. Около 170-го. Четверо Евангелия. Диатессосерон. Татьяна. 160-170. Деятельность Сардинского и Аполлинария Иеропольского. Речь Аполлинария к Марку Аврелию. Кончина их около 180-го года. 174-189. Элеф Ферий, 12-й епископ римский. 170-е. Разгар монтанизма. Смерть Монтана. Начало деятельности гностика Вардесана. Около 176-го. Книга Цельса. Истинное слово против христиан. 177-й. Гонение на христиан в Лионе и в Йенне. Смерть епископа Леона Пофина. 178-й. Поездка Иринея Леонского в Рим по поручению гальских церквей. Занятие Иринеем Леонской кафедры. Прошение за христиан Афиногора. 170-189-й. Чума, принесенная войсками из Месопотамии, распространилась до Рейна. Возобновившаяся в 180 году чума убивает императора Марка Аврелия. При Элеферии Смирни, 174-189, выступление в Риме монархиниаста Проксея. Ноэт в Смирне. 180-192, Коммод, император Рима. 180-е. Пантен во главе Александрийского училища. 183-й. Неудачный заговор знати против Коммода и последующие казни. Ссылка, а затем казнь Коммодом своей жены и сестры. Наложница Коммода, христианка Марция. Около 185-го. Книга Иринея Леонского против ересей. Книга Феофила Антиохийского к Автолику. Рождение Оригена. 186-й. Восстание в Галлии, в том числе Леоне. Бывший солдат Матерн организовывает армию и промышляет бандитизмом, открывает тюрьмы и прочее. Со 188 по 231 Дмитрий становится епископом Александрийским. В конце жизни он враг и гонитель Оригена. 189. Голодный бунт в Риме. Коммод выдает своего любимца разъяренной толпе. 189-198. Виктор, 13-й епископ римский, вместе с Иринеем Леонским реформировал христианство. Около 190-го выступление в Риме Феодота Кожевника. 191-й проявление необычайной жестокости Коммода. Спор о Пасхе и отлучение Виктором малоазийских церквей. 193-й Пертинакс с 1 января по 28 марта император Рима. 190-е, 202-й, Климент Александрийский во главе Александрийского училища. 193-197, Гражданская война. Около 197-го, Апология Тертулиана. 193-211, Септимий Север, первый солдатский император Рима. Те же годы Зефирин, 14-й епископ римский. Около 200-го монархиане в Риме, Феодот Банкир и Асклепиад. Около 203-го гибель в Александрии во время местных гонений на христиан Леонида, отца Оригена и других. Открытие аммонием Саккасом в Александрии теософской школы, в которой обучался Ориген, а позднее Плотин. Ориген во главе Александрийского училища. Примечание. Аммоний Саккас умер около 242 года. Сын родителей христиан, открыл в Александрии школу восточного мистицизма и пифагорейско-платоновского гнозиса, последнее училище древнего мира, синтезировавшее мудрость Востока и давшее импульс гностическо-философским и неоплатоническим системам последующих веков. Здесь и далее используется сокращение для книги «Блаватская тайная доктрина», составляющая два, три с дополнениями тома и изданная в пяти книгах.